Немного позже, в этом же году, через холм переехали вооруженные люди. За королевским знаменем блистали золотые подковы. Де Аквила, сидя подле окна нашей комнаты, сказал: «Что я говорил вам? Вот и сам Фук приехал осматривать земли, которые король обещал дать ему, если он привезет улики моего предательства». «Откуда ты знаешь?» — спросил Гук. «Потому что на месте Фука именно так поступил бы я сам, только я-то привел бы с собой больше воинов. Ставлю в заклад моего Чалова против твоих старых башмаков», — сказал де Аквила, «что Фук везет мне королевский приказ покинуть Певнсей и присоединиться к воюющим». Де Аквила втянул внутрь свои щеки и побарабанил пальцами по краю колодца, в котором глухо булькала вода. «И мы двинемся?» — спросил я. «В это время года, каково безумие», — произнес он, «заставьте меня ездить между елями в лесу, и через 3 дня кили судов Роберта увязнут в иле певнсейских отмелей, на берег выйдет 10 тысяч человек. Кто же остановит их? Фук, что ли?» Подле замка затрубили рога, и вот перед главным входом Фук прокричал приказ короля, гласивший, что Жильберу Орлиному велено явиться со всеми своими людьми и лошадьми в королевский лагерь близ Сальсбери. «Что я говорил вам?» — опять сказал де Аквила. 20 баронов между нашим замком и Сальсбери могли бы оказать королю большую помощь. Но Фук подговорил его, когда враги готовятся вломиться в них. «Поместите воинов Фука в большой южный сарай», — прибавил он. «Напоите их, и когда Фук закусит, мы с ним выпьем в моей комнате». Старым костям слишком холодно в большом зале. Как только Фук сошел с лошади, он вместе с Жильбером, песцом, отправился в часовню, чтобы поблагодарить Господа за свое благополучное прибытие. А поесть он был толст и жадно поглядывал на наше вкусное суссекское жаркое. Прошел вместе с нами в маленькую верхнюю комнату, куда уже явился писец Жильбер с замковыми бумагами. Я помню, как Фук услышал свист и удары прибывающей воды в стенном колодце и отскочил. Его длинные, отвернутые вниз верховые сапоги запутались в тростнике, устилавшем пол, и он пошатнулся. Поэтому Джихану, стоявшему позади него, было легко ударить головой о стену нашего незваного гостя. «А вы знали, что так случится?» — спросил Дэн. «Конечно», — с милой улыбкой ответил ему сэр Ричард. «Я наступил ногой на меч Фука и взял его кинжал». Некоторое время он ничего не сознавал, не понимал даже, день был или наступила ночь. Он лежал, вращая глазами, бормотал что-то, и Джихан скрутил его веревкой, как теленка. Он весь был запрятан в новомодную кольчугу, которую мы называли «ящеричной броней». Она состояла не из колец, как вот эта моя, — сэр Ричард ударил себя в грудь, — а делалась из маленьких кусочков непроницаемой для кинжала стали, прикрепленных к толстой коже. Мы сняли ее. Зачем портить хорошую вещь? На шее Фука де Аквила нашел тот самый пергамент, который мы недавно положили под каминный камень. Жильбер-писец попытался бежать, но я положил руку на его плечо. Этого оказалось достаточно. Он задрожал и, перебирая четки, стал читать молитвы. «Жильбер», — сказал де Аквила, — «тебе придется записать еще более замечательные слова и поступки лорда Певнсея. Возьми свою чернильницу и перо. Не все мы можем быть ризничами Бетля». В это время лежавший на полу Фук сказал: «Вы связали королевского гонца. За это Певнсей сгорит». «Может быть», — ответил де Аквила. — «Я уже видел, как его осаждали. Но слушай, Фук, обещаю тебе, что в конце осады моего замка ты будешь повешен, даже если мне придется поделить с тобою последний кусок хлеба. А этого не сделал даже Ода, когда мы голодом выгнали его и Моргана.